Цитируя пушкинские строки, Вавилов отмечает, что этот отрывок гениален по своей глубине и значению для ученого, ибо свидетельствует о проникновенном понимании Пушкиным методов научного творчества. Действительно, здесь учтено, кажется, все, что наиболее значимо для успеха научного поиска. Прежде всего, это то, что науковеды называют ныне общекультурным фоном эпохи – просвещение дух. Имеется в виду та духовная атмосфера, которая формирует стиль мышления ученого и которая представляет своеобразный сплав идей и достижений науки, естественной и общественной, философии, а также литературы и искусства. Далее, это многотрудное опытное знание, опора всех природных наук. Это и случай, непременный участник удачи, и парадоксально мыслящий ум. Поистине, творчество гениев соткано из парадоксов, ибо гении выбирают нехоженые пути, привлекают необычные методы, ищут странные решения. Не потому ли вокруг них во все времена складывалась накаленная атмосфера? Их мысли и поступки сплошь и рядом воспринимались не иначе, как чудачество. Впрочем, не только в науке. В искусстве, политике, других сферах человеческой деятельности та же картина. Повсюду, где назревала чрезвычайная обстановка крупных перемен, остро ощущалась потребность в созидании нового. Там на помощь приходили вот такие не от мира сего нарушители устоявшихся норм, смелые возмутители спокойствия. Это по их адресу прозвучали слова Горького «Чудаки украшают мир». На этом мы заканчиваем вводную главу и вступаем в область описаний уже конкретных парадоксов. Хотелось бы лишь сделать одно разъяснение. Бесспорно, парадокс — это противоречие, а противоречие, что бы мы ни говорили, всегда является в весьма неприятном сопровождении. Дело в том, что противоречивая теория, система знаний, противоречивый метод и тому подобное не имеют права существовать. Не имеют потому, что из противоречия, как показывает логика, следует все, что угодно, то есть любое произвольное утверждение. Это познали еще древние, сопроводив свой вывод такой иллюстрацией. Сократ бежит, и Сократ не бежит, следовательно, ты в Риме. Таким образом, противоречию не должно быть места в науке. А с другой стороны, беспарадоксальность науки означала бы ее гибель, потому что без противоборств, острейших столкновений идей, конфликтов, познание будет оставаться на месте. Так в чем же дело? Науковеды и философы полагают, что надо говорить о своего рода мере парадоксальности, то есть имеет место следующее. Противоречия в науке налицо, но они носят конструктивный характер. Они достаточно глубоки, чтобы вызывать недовольство умов, но вместе с тем и не настолько кризисны, чтобы науку нельзя было спасти от гибели. Парадоксы, как выражение противоречий науки, конечно, время от времени должны угрожать ей. Однако это не может бросать нас в другую крайность. Полагать, будто избавиться от парадокса, мы способны лишь ценой отказа от того, что было завоевано прежней наукой. В этом, кстати, видно проявление преемственности познавательного процесса. Новое знание безжалостно разрушает старое, но и оставляет немало. Это и позволяет все более увеличивать интеллектуальные кладовые человечества. А теперь обратимся к таким вот обновляющим, приводящим в движение организм науки, парадоксам. И первым из них выделим как раз тот, что свидетельствует об отмеченных сейчас ситуациях науки, когда она решительно расстается со своим прошлым, чтобы возродиться вновь. Парадигма повержена. Да здравствует парадигма. Мы солнце старое погасим, мы солнце новое зажжем. Наверное, самые потрясающие парадоксы науки — смена ее парадигм.